Пятая глава. Кристал. Кристал на улице около фургона показывает дорогу Кевину вниз по утесу. Они плохо видят в темноте, поэтому передвигаются сантиметр за сантиметром, стараясь преодолеть спуск безопасно. Это занимает очень много времени, но, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Спущенному колесу очень сложно справляться с пересеченной местностью. Кевин предлагал сам спуститься с холма и вызвать помощь. Он думает, так будет быстрее, но Кристал считает, что докторам будет проще принять Стефани, если они будут близко к трассе. Края обрыва не видно, свет фар фургона ослепляет и создает слишком много теней, из-за которых Кристал сложно даже приблизительно сказать расстояние до края дорожки, по которой они едут. Несколько минут назад лунного света хватало, чтобы хорошо осветить дорогу, но теперь им нужно дополнительное освещение, потому что облака затмили лунный свет. «Продолжай», — говорит Кристал. Кевин следует ее инструкциям и вдавливает педаль тормоза каждые 10 сантиметров. Стефани громко стонет внутри фургончика. Она потихоньку приходит в сознание и что-то бормочет на каком-то инопланетном языке. Кристал пытается игнорировать стоны. Если она все-таки очнется, будет вдвойне трудно следить за дорогой, потому что придется еще и успокаивать Стефани. Но опять же, если она очнется, то, возможно, проживет немножко дольше. Кристал знает, что Стефани беременна. Она заметила признаки беременности недели ранее. Она была уверена, потому что Стефани вела себя как беременная и слишком эмоционально все переносила. Она знала, что Стефани ни с кем не спит, поэтому Кристал не знала, кто отец ребенка. Она беспокоилась, что это мог быть Джейсон, из-за того, как он избегал ее и не хотел, чтобы она была рядом с ним, потому что он, возможно, чувствовал себя виноватым. Он не из тех верных парней. Стефани всегда была первой, кто приезжал на вечеринки Джейсона, она была по уши в него влюблена. Теперь, после того, что произошло, Кристал начала собирать кусочки пазла воедино и поняла, что это не Джейсон, кто обрюхатил ее, а кто-то ближе к ее дому. Она еще никому не говорила, но Кристал сама беременна. Она планировала рассказать все Джейсону на этих выходных. Но раз тут такое, то новость может подождать и до следующей недели, когда они вернутся домой. Она забеременела специально. После того, как они с Джейсоном вместе мастурбировали, он пошел в ванную, а она собрала его сперму бумажным полотенцем, обваляла длинную ватную палочку в его сперме и засунула себе в вагину. Разумеется, она не планировала оставлять ребенка. Она хотела забеременеть только, чтобы воплотить в реальность свою сексуальную фантазию с абортом. Все бы было замечательно, она бы сказала ему во время очередной совместной мастурбации, представляя, как же это прекрасно абортировать их общего ребенка в реальности. Она никогда этого не делала, потому что боялась, что весь этот процесс будет не таким чувственным и эротичным, как в ее фантазиях. Но в последнее время она была настолько поглощена своим фетишем, что не могла больше ждать. Она просто обязана испытать эти ощущения в реальной жизни. Пока она указывает дорогу Кевину, она думает о своем животе и представляет размеры существа внутри нее. Пока оно ничего не чувствует, оно все еще маленькое. У нее же уже нет сил ждать, пока оно вырастет. Перед абортом она хочет чувствовать эту сущность внутри. Она слишком занята мыслями о себе, чтобы заметить, как Стефани встает с заднего сиденья позади Кевина. Джейсон заходит в лес, держа оружие, как рожок от мороженого. Он идет вдоль обрыва в поисках пути вниз. Ветер обдувает его голую спину. Поскольку света от луны больше нет, ему очень сложно что-либо разглядеть. Он начинает жалеть, что не так хорошо подготовился к своей вылазке в лес. Он жалеет, что не взял куртку и фонарь. Он мысленно говорит себе: «Не бойся темноты, фонарь только привлечет врагов, холод будет держать меня на стреме». Подобное вранье самому себе его немного успокаивает, но тем не менее он ничего не может поделать. Холод и тьма пугают его до ужаса. Как только свет домика исчезает из поля зрения и тьма сгущается вокруг него, он находит путь вниз, веревочную лестницу. Он дотрагивается до нее, чтобы быть уверенным, что это не что-нибудь другое, окутанное тенями. Лестница реальна, он улыбается. Он очень надеется, что она все еще здесь. Его отец, дядя и он повесили эту лестницу, когда Джейсон был маленьким. И благодаря ей спуск занимал 5 минут вместо 45. Мама Джейсона никогда не разрешала ему пользоваться этой лестницей. Она считала лестницу очень опасной. Сегодня настал черед Джейсона воспользоваться удобствами спуска, но, к сожалению, в темноте. Лестница привязана к гигантскому дереву. Джейсон сильно дергает за веревки, чтобы убедиться, выдержат ли они. В нем нет уверенности, что лестницу использовали после его детства. Он тянет снова, в этот раз используя весь свой вес. По ощущениям, все в порядке, крепкое как никогда. Смотря вниз с обрыва и делая глубокий вдох, он говорит себе: «Нет страха, нет страха» до бесконечности. Спуск кажется намного темнее и намного дальше, чем он думал. Он кладет револьвер в поясной кошелек и застегивает его. Потом он спускается на четвереньки. Он держится за веревку обеими руками и спускает ноги с обрыва, пока они не нащупывают ступеньку. Затем он полностью опускает свой вес на лестницу. Он не смотрит вниз, пока спускается по лестнице. Он максимально концентрируется на каждой ступеньке. Тихонько, одна за одной, ерунда. «Я так же хорош, как и ты», – произносит он у себя в голове. «Такой же бесстрашный, как и ты». Жизнь без страха – это самый важный урок, который преподавал отец Джейсона всю его жизнь. Он думал, что Джейсон должен быть бесстрашным, чтобы что-то добиться в этой жизни. После окончания школы отец хотел, чтобы Джейсон пошел в армию. Не потому, что армия была для него лучшим жизненным путем, а потому, что Джейсон жутко боялся похода в армию. Джейсон боялся того, что будет вовлечен в войну, которая ему абсолютно безразлична. Был случай, когда отец Джейсона вызвал копов из-за того, что тот украл машину у соседей и разбил ее, когда ему было всего 14 лет. Из-за этого его посадили в колонию для несовершеннолетних на 30 дней. Отец сделал это потому, что подслушал разговор сына и его друга о тюремной жизни, пока они смотрели «Тюрьму Оз» по HBO. Джейсон, разумеется, не сказал своему другу о том, что он боится даже мысли о том, чтобы быть в тюрьме. Он просто сказал, что, скорее всего, он бы там не выдержал. Для отца этой фразы было достаточно, чтобы подумать, что его сын мягкотелый слюнтяй, и ему надо преподать урок. Не прошло и 2 года, как отец рассказал Джейсону, что украл и разбил машину соседей он сам, чтобы преподать сыну жизненный урок. Джейсон вышел из себя после этой новости и не разговаривал с отцом несколько недель. Но в конечном счете он все-таки простил отца. Вспоминая все это, Джейсон рад, что у него был такой жизненный опыт. Это сделало его закаленным человеком, игнорируя тот факт, что он сильно отстал в школе. Мысли об отце подогревают энтузиазм Джейсона, пока он спускается вниз по обрыву. Когда он достигает высоты макушек деревьев, он понимает, что лестница не достает земли. Он спускается вниз, насколько это возможно, но до земли еще 6 метров. Его успокаивает то, что несколько облаков наконец-то ушли от луны, и теперь ему видно хотя бы что-то. Он смотрит вниз и видит оторванную часть веревки на земле, в грязи. Она, наверное, оторвалась давно, когда кто-то другой спускался вниз. Он думает о том, как давно порвалась лестница. Скорее всего, 10 лет назад. Если веревка настолько непрочная, что порвалась годы назад, то почему она держит его сейчас? Этот вопрос взволновал его. Еще его разрывает дилемма – спрыгнуть вниз или карабкаться обратно вверх. Он не уверен, какой путь будет более безопасным. Если веревка слаба, то проще будет спрыгнуть вниз 6 метров прямо сейчас, чем потом лететь 15 или 20. Если бы только у него было хотя бы 10 метров с правой стороны, он, возможно, смог бы слезть по отвесной стене. Вот бы у него получилось прыгнуть на стену и ухватиться за какой-нибудь торчащий камень. Но он считает, что скорее разлетится на куски от ударов скалы, пока будет лететь вниз. До того, как ему в голову приходит очередная идея, у лестницы с треском ломается ступенька. И Джейсон летит спиной вниз, тряся всеми конечностями и кувыркаясь в воздухе. В полете он смотрит вниз и пытается прикинуть, как бы ему приземлиться на ноги, но темнота вокруг него слишком густая, чтобы хорошо разглядеть землю. Стефани нежно обнимает шею Кевина и скользит вниз по его рубашке. Кевин вообще не понимает, что происходит, когда девушка в крови целует его шею и шепчет в ухо «Я хочу тебя». Как бухая университетская шлюшка с заплетающимся языком. «Хуй черта!» – выкрикивает Кевин. Он смотрит на Стефани. Ее голова болтается из стороны в сторону, а глаза медленно моргают. Она не совсем в сознании. Языком она ведет по его шее вниз к его груди, потряхивая своей открытой раной около его лица. Он морщится и старается оттолкнуть ее от себя. «Я всегда тебя хотел», — говорит она, пытаясь пролезть через сиденье, чтобы сесть на него. Кристал кричит на него с улицы, пытаясь понять, какого черта происходит. А фургончик тем временем приближается к обрыву. Стефани достает пенис Кевина из его штанов, пока он отталкивает ее обратно на заднее сиденье. Она ложится на его пах и всем весом валится на его ногу, заставляя ступню сильнее давить на газ. Кристал отпрыгивает от фургона, когда тот с ревом катится с холма. Кевин яростно давит на педаль тормоза и со всей силы ногой поднимает Стефани, чтобы убрать ногу с педали газа, но уже слишком поздно. Передние колеса фургона переваливаются через обрыв, и к тому моменту, как он останавливается, ребята уже наполовину свисают в пропасть. В бреду Стефани сует член себе в рот и начинает сосать. Кевин сдает назад и пытается заехать обратно на дорогу. Передние колеса просто крутятся в воздухе, фургончик не двигается. Кевин смотрит через лобовое стекло и видит только звездное небо. Кристал открывает боковую дверь и зовет Кевина. «Передай мне ее, медленно», — командует Кристал. Кевин смотрит вниз. Его член скользит сквозь пулевое отверстие в голове Стефани, пока она сосет ему. Он представляет, что если бы не было так много волос на голове, то он бы мог видеть головку члена из выходного отверстия раны. «Это полный пиздец», — думает он. Он смотрит на Кристал и отвечает, «Я не могу. Автомобиль может упасть в любую секунду», — кричит она. Кевин уже готов кончить, и это заставляет его замешкаться на секунду. Одна часть его думает, что он все равно умрет, и помереть во время отсос — неплохая перспектива. А вторая, здравомыслящая его часть, считает, что он должен сделать все, чтобы спасти Стефани. Он думает, что же скажут доктора или патологоанатомы, когда найдут его сперму в черепе, если они доберутся до госпиталя. Он размышляет, что же такого произошло со Стефани, почему она ведет себя так. Выглядит она так, будто вообще не понимает, что происходит вокруг. Будто пуля превратила ее мозги в кашу. Когда он пытается отодвинуться от ее рта и отталкивает ее, Стефани кидается на него всей силой, пиная боковую дверь, чтобы подобраться ближе к нему. Фургончик трясется и соскальзывает чуть дальше с обрыва. Кристал разражается воплем. «Да какого хрена вы делаете? Вылезайте!» У Кевина получается вывернуться из схватки Стефани и открыть дверь. Не раздумывая, он выпрыгивает из машины и хватается за край обрыва. Только половине его тела удается сделать это. Его ноги болтаются у края пропасти. Кристал не может подойти к Кевину, чтобы помочь ему. Автомобиль, сторона горы и крутой обрыв разделяют их. Он должен подтянуться сам, царапая свой голый член о зазубренные камни, чтобы оказаться в безопасности. Когда он успешно подтягивается с обрыва, он смотрит на свой хер. Тот весь покрыт кровью. Он не уверен, откуда эта кровь. Либо из раны Стефани, либо он вспорол его камнями. Он решает закрыть ширинку и позаботиться об этом немножко позже. Стефани не понимает, куда делся Кевин. Она садится и вертит головой в разные стороны. Она видит зовущую ее Кристал с другой стороны машины, но не понимает, что та ей говорит. «Пойдем, Стеф!» — говорит Кристал, будто разговаривает со щенком. «Пойдем!» Стефани ползет через сиденье, фургон скользит и шатается, Кристал всеми силами пытается удержать фургон от падения. Чем ближе Стефани приближается к Кристал, тем быстрее фургон движется вниз. Джейсон на земле тихо кричит в агонии. Когда он упал на землю, его коленная чашечка вышла из сустава. Его нижнее белье промокает от грязи, пока он пытается понять, как же вставить коленную чашечку на место. Он осматривается вокруг. Где-то рядом доносится звук крякающих лягушек. Они будто бы кричат, кричат ему, чтобы он вставал и убирался оттуда. Никто его не найдет. Он здесь совсем один. Единственный человек, который способен ему помочь, это он сам. Сильный ветер сотрясает деревья и заставляет мерзнуть его мокрое тело. Он напрягает свои ноги в попытке встать и слышит щелкающий звук в ноге, когда колено встает на место. Вставая, он всем весом нагружает здоровую ногу, потом он расстегивает поясную сумку и достает пистолет. В процессе ходьбы он понимает, что его нога не так уж и сильно повреждена. Он переживает, что повредит ее вновь, если обопрется на нее полностью, но ему вполне удается ходить практически не хромая. Он заходит глубже в лес, смотрит наверх. Он использует свет от домика в качестве ориентира, чтобы найти тела. Когда Кевин встает с земли и смотрит сквозь зеркало фургончика, он видит Кристал, которая пытается вытащить Стефани в безопасность. Машина перестала скользить и твердо встала на край обрыва. Кевин не знает, как ему пройти к девушкам. Фургон блокирует путь, перекрывая дорогу по диагонали. Он, конечно, может попытаться вскарабкаться по крутому склону позади него, но он резко отрицает эту затею на случай, если фургончик действительно начнет падать. «А, там в порядке?» – Кевин кричит Кристал. Кристал слишком занята, удерживая Стефани. По каким-то причинам израненная девушка пытается залезть обратно в машину. Ее глаза дикие, а изо рта и по подбородку сочится кровь вперемешку со слюнями. Когда Стеф успокаивается, Кристал отвечает Кевину. «Она вообще не понимает, что к чему». «Отведи ее обратно в дом, а я спущусь вниз с горы и позову на помощь», — говорит Кевин. «Мы пойдем с тобой», — говорит Кристал. «Да ты не можешь тащить ее всю дорогу в темноте», — говорит он. «Лучше отведи ее обратно в дом или ждите меня здесь, я скоро буду». Кевин разворачивается и быстрым шагом уходит от них. «Погоди!» — кричит Кристал, удерживая Стефани, чтобы та не залезла обратно в фургончик. Кристал кажется, что Стефани хочет пролезть сквозь машину, чтобы пойти с Кевином. «Мне нужна твоя помощь!» Кевин не останавливается. «Я приведу помощь, как только смогу!» – отвечает он. Кристал снова зовет его, но он уже ушел. Когда Джейсон встает у обрыва прямо под домом, он осматривает местность на наличие тела твари. Но ничего не находит. Он движется тихо и не спеша, тыча револьвером в каждую движущуюся ветку и в каждую крякающую лягушку. Он обыскивает местность метр за метром, но ничего нет. Ни тел, ни крови. Он не подумал о том, что будет делать, если серое существо еще живо. Он уже всадил несколько пуль в его грудь, одну в голову и одну в башку эмбриона. И если этих пуль и падения с высоты 20-этажного здания недостаточно, чтобы убить тварь, то Джейсон точно не знает, что же способно ее убить. Где-то после часа поисков Джейсон находит тело. Он находит труп Рика в деревьях. Он не долетел до земли. Рика проткнула толстенная сосновая ветвь, похожая на указательный палец с острым когтем. Ветка воткнулась прямо в навехонькую вагину Рика, пропорола все его тело насквозь и сейчас торчит из его рта. После падения на ветку тело немного насадилось вниз, превратив его в человеческий кебаб. Джейсон съежился от вида своего мертвого друга, но не отвернулся. Он притворяется, будто ему все равно, несмотря на то, что это самое омерзительное, что он видел в своей жизни. Эта смерть выглядит невероятно болезненной. Джейсон представляет, насколько больно было Рику помирать вот так, надеясь, что он умер моментально и не страдал долгое время. Джейсон думает, одобрил бы его отец мысль о скорой и безмучительной кончине друга. Джейсон не нашел ни единого следа, указывающего на тело Дездемоны, но он видит горстку окровавленных сосновых иголок в нескольких метрах. Джейсон стремительно подходит к кучке и осматривает кровь. Он дотрагивается, чтобы убедиться, что она настоящего. Также от места, где он нашел иголки, он видит след крови, ведущей к реке. Джейсон глубоко вздыхает. Он не знает, как и почему, но тварь, скорее всего, жива. «Да, так и есть», — думает он. «Если, конечно, только где-то здесь не бродит такое же существо, которое оттащило тело своего серого сотоварища». Он решает идти по кровавому следу. «Так или иначе», — думает он, — «но Я убью эту хрень. Убью раз и навсегда. Дездемона висит в воздухе, свисает с балкона и держится за свою жизнь. Она не упала вниз на землю с монстром. Пока она падала, часть ее кишок зацепилась за деревянные перила балкона, что и спасло ее от падения. Дез крайне удивлена, что ее внутренности способны выдержать весь ее вес. А еще больше она удивлена тем, что до сих пор жива. Ее рука скользит по кишке, когда она пытается подтянуть себя вверх. Она держит кишку настолько сильно, насколько это вообще возможно. Но не усердствует, чтобы внутренности из ее живота не вылетели. Она сосредотачивается на подтягивании себя вверх. Она старается не думать о Рике. В агонии она смотрела, как ее парень вместе с серой тварью насмерть падали вниз с балкона. Она слышала, как Рик кричал, пока летел вниз, но она ничего не могла сделать. Ей вообще-то повезло, что она сама выжила. Она пытается выгнать из головы мысли о Джейсоне. Каждый раз, когда она думает о нем, она становится настолько злой, что злоба отвлекает ее от карабкания вверх. Она хочет убить Джейсона за то, что он стрелял в Рика, и плевать, даже если это было случайно. Еще одна причина, по которой она хочет убить его, это за то, что он не увидел ее, висящей с балкона. Дес видела, как он подходил к краю балкона и смотрел вниз, смотря на нее. Но по каким-то причинам не увидел. Она пыталась звать на помощь, но не могла говорить, и, кажется, часть ее глотки была оторвана. Балкон находился приблизительно в 3 метрах над ней, но ей сложно подтянуть себя с такой скользкой веревкой. Она подтягивается на несколько сантиметров, но сразу же соскальзывает. Кровь стекает с ее шеи и рта, смачивает ее грудную клетку. От холодного ветра ее кожа покрывается мурашками, слюни с кровью медленно стекают изо рта. Когда она плачет, она чувствует, как вибрируют ее голосовые связки с внешней стороны шеи. Собрав все силы и волю в кулак, ей удается проползти вверх со своими кишками 1.5 метра. Но она соскальзывает, так и не добравшись до края балкона. Кристал сидит со Стефани около фургончика уже час. Двигатель автомобиля еще работает, и фары освещают местность. Кристал не планирует их выключать. Стефани что-то бормочет на своем пьяном языке, который даже отдаленно не похож на английский. Единственное, что поняла Кристал, так это... «Я хочу пить». Это, скорее всего, должно звучать как «я хочу спать». «Я хочу пить», — говорит Стефани, закрывая глаза. «Я просто хочу пить, просто пить». «Ты не можешь спать», — отвечает Кристал. «Тебе нужно оставаться в сознании. Ты можешь умереть, если уснешь». «Просто пять», — настаивает на своем Стефани. «Очень скоро Кевин приведет помощь», — отвечает Кристал. «Просто держись». Стефани кладет голову на плечо Кристал, капая серым веществом ей на шею. Когда Кристал понимает, что кровавая каша попадает на ее шею, она тут же отпрыгивает от Стефани, будто по ее рубашке прополз паук. С видом пьяницы Стефани смотрит на нее и не понимает, что происходит, пока Кристал пытается очистить кровь с шеи низом рубашки. Ее недовольные завывания резко прекращаются, когда она слышит что-то недалеко от них. Сперва она думает, что это автомобиль спасателей едет к ним по каменистой дороге. Но прислушавшись, она понимает, что это не так. Это звуки выстрелов. Она слышит голос Джейсона на расстоянии. Она снова прислушивается. Звук исходит не из дома. Звук исходит откуда-то снизу, со дна обрыва. Звучат еще выстрелы, голос становится громче. Она даже может разобрать некоторые слова. Кто бы это ни был, он ругается во весь голос и во что-то стреляет. Она не уверена, но голос этого человека очень похож на голос Джейсона. «Это не может быть он», — со скепсисом произносит Кристал. Кристал подходит к Стефани, поднимает ее с земли. Ей неприятно трогать девушку с кровью по всему телу, но это единственный выход, чтобы спасти ее. «Давай», — говорит Кристал. «Мы идем обратно в дом». Джейсон преследует нечто темное. Оно движется очень быстро для существа, в которое всадили несколько пуль. Существо оставляет за собой кровавый след, и из-за этого его легче преследовать. Джейсон не уверен в том, что это то же самое существо, которое упало с балкона, или это что-то новое. Он вообще может гнаться за каким-нибудь перепуганным оленем. Тварь все никак не сдохнет, чтобы это не было. Джейсон бежит, хромая настолько быстро, насколько это вообще возможно, и выстреливает как можно больше пуль в существо, притворяясь, что патроны у него бесконечные. «Я хочу пять!» – кричит полусонная Стефани. Она способна ходить сама, но ее шатает и качает во все стороны. Кристал помогает ей устоять на ногах. Ей уже приходилось это делать со своими пьяными друзьями после тусовок. Но Стефани немного отличается от тех пьяных друзей, которых Кристал когда-то провожала до дома. Она не только спотыкается и шатается. Еще иногда по ее телу проходят спазмы, будто ее ударило током, а ее зрачки бегают взад-вперед, как при ночном кошмаре, только с открытыми глазами. «Прекрати так говорить!» – говорит Кристал. Кристал подгоняет Стефани вверх по холму. Вполне возможно, что Джейсон просто так бегает с оружием и стреляет во все подряд, чтобы убить время. Или в лесу есть другие люди. Ей было бы приятнее и безопаснее осознавать, что она может вернуться в дом с другими людьми. В верхней правой части холма Кристал видит, что кто-то сидит там и смотрит на нее. Она уверена, что ей это кажется, но чем ближе они приближаются к фигуре, тем отчетливее ее очертания становятся человеческими. Когда они проходят под существом, Кристал ускоряет шаг и тянет за собой Стефани со всей силы, та даже не сопротивляется. Когда фигура остается за ними, Кристал оборачивается. Это действительно человек. Голый человек с очень белой кожей. Потом она видит, как оно движется. Оно подносит руку к лицу, а затем потирает свою лысую голову. «Пошли быстрее», – шепчет Кристал Стефани, заставляя ее бежать. Стефани сопротивляется, фигура ее не беспокоит. Она начинает громко выть на своем непонятном языке, заставляя Кристал зажать ей рот ладонью, чтобы существо их не услышало. Стефани кричит и кусает палец подруги. Голос Стефани привлекает голое существо. Оно сползает с утеса, как обезьяна, и как краб ползет по дорожке позади них. «Что это за хуйня?» – Кристал говорит себе. Она продолжает идти, толкая Стефани вперед за шею. Стефани сопротивляется всю дорогу. Кристал думает, что ж за дрянь это может быть. И вдруг идея приходит ей в голову. Она начинает думать, что это существо не одно. Вдруг этих тварей десятки в лесу, и они окружили их. Вдруг эти твари гнались за Джейсоном и выгнали его из дома в лес. Возможно, она даже слышала крики своего парня, который убегает в лес, чтобы спастись, пробиваясь к шоссе через толпы монстров. Она размышляет, будет ли кто в домике, если она прибежит туда. Когда вдали начинает виднеться свет дома, она оглядывается. Там ничего нет. Она молит о том, чтобы все это было лишь плодом ее возбужденного сознания. Она где-то слышала, что при подобном уровне стресса люди начинают видеть галлюцинации. Чем ближе они подходят к дому, тем медленнее становится Стефани. «Не спать!» – Кристал говорит подруге, стараясь, чтобы та не сбилась с курса. «Просто уходи!» – говорит Стефани. Ее голос становится очень слабым. Ноги Стефани подкашиваются, и она падает на землю. Она выдыхает весь воздух из легких и сворачивается калачиком у ног Кристал. Кристал трясет ее. «Ну давай же, давай!» Стефани закрывает глаза, а ее сознание теряется во тьме. «Ты хорош!» – говорит Кристал, оглядываясь назад, чтобы убедиться, что никто их не преследует. «Нельзя спать! Давай, Стеф, поднимайся!» Стефани вообще никак не реагирует на слова Кристал. Ее конечности стали будто резиновыми. Кристал не слышит, как ее подруга дышит. Она кладет голову на грудь девушки, но не слышит сердцебиения. Она мертва. Кристал уже готова заплакать, но прежде чем ей это удается, кое-что привлекает ее внимание. Фигура вернулась. Она идет к ней вверх по грязной дороге. Сейчас Кристал может с легкостью разглядеть существо, и это не совсем человек. Оно похоже на какого-то омерзительного мутанта. Это двухметровая, пузатая, голая, лысая женщина с обвисшими, как два носка, сиськами и с двумя крохотными отверстиями вместо ноздрей. Серокожая женщина вытягивает руки. Ее руки намного длиннее, чем руки обычного человека. Они почти такого же размера, как и ее ноги. На каждой кисти у нее три обычных и два больших пальца. У нее лишний большой палец на месте, где должен быть мизинец. На каждом из пальцев у нее стальное лезвие, а из больших пальцев торчат металлические крюки. От всего увиденного Кристал бросается в бегство. Она не знает, преследует ли ее существо. Ей насрать. Она просто бежит. Когда она подбегает к домику, она замечает, что входная дверь вырвана и валяется в грязи. Все уличные лампы разбиты, свет внутри дома очень тусклый. Через разбитую дверь в дом пулей влетает серая размытая масса. Существо чертовски быстро. Очертания были похожи на то мутировавшее существо, которое шло за Кристал. Но оно двигалось настолько быстро, что она не уверена в том, что это было. Кристал останавливается и оглядывается назад. Позади ничего. Она думает, действительно ли тварь попала в дом. Может быть, это все опять галлюцинации? Она заходит на порог дома и осматривается. На входе в дом вроде бы ничего нет. Если существо реально и попало в дом, Кристал решает, что ей нужно оружие. Единственное, что она видит около входа, это те сраные бронзовые руки из стен. Рука выглядит достаточно твердой и тяжелой. Ее можно использовать в качестве оружия. Но ей не удается оторвать ее со стены. Прислушавшись, она не слышит никаких звуков из-за угла. В доме властвует полная тишина. Она решает, что пойдет в дом безоружная, аккуратно проходя метр за метром в гостиную. Гостиная с кухней пустые. Кристал тихонько пробирается на кухню и находит тесак в сумке с кухонной утварью. Она ищет револьвер, который лежал на кухонном столе, но его нет. Патронов тоже нет, кроме одного, который лежит на полу. Из соседней комнаты доносится клокочущий шум. Кристал облокачивается на кухонный стол и осматривает гостиную. Но там никого нет. Затем она замечает движение около спинки дивана и присматривается. Она видит заднюю часть иракеза Дездемоны. Дездемона сидит на диване и пьет скотч, который оставил Джейсон. Кристал подходит к ней со спины. «Дез!» Кристал опускает нож и вздыхает от облегчения, когда видит, как ее подруга, как ни в чем не бывало, выпивает на диване. Теперь она практически уверена, что та серая призрачная фигура была галлюцинацией. Этой штуки не было снаружи, и в дом она не забегала. Оно не настоящее. У Кристал уже были галлюцинации на нервной почве. Однажды она организовывала вечеринку в честь возвращения домой. Она чертовски волновалась по этому поводу и из-за этого слышала голоса весь день. А это был ее собственный голос, который твердил ей, что и как нужно сделать, чтобы вечеринка была идеальной. Но голос этот звучал так, будто у плеча сзади всегда кто-то стоял. Из-за всего того, что случилось со Стефани, Кристал верит, что все эти галлюцинации очень даже возможны на фоне полученного стресса. «Стеф не выжила, Дес», — аккуратно произносит Кристал. Дес поворачивается к ней с бутылкой у губ. «Я оставила ее на улице», — рассказывает Кристал. Когда Кристал, огибая диван, подходит к Дездемоне, она видит ее внутренности, которые лежат на подушках и ковре. Ее подруга вся в крови, ее глотка полностью разорвана, и из нее сочится струйка красного Джонни Уокера. «Да что, блядь, с тобой произошло?» — выкрикивает Кристал. «Дес, твою мать!» Дес медленно моргает и ставит бутылку скотча на бедра. И та быстро запутывается в запекшихся в грязи и крови кишках. «Где все?» — снова кричит Кристал. «Что за хуйня тут происходит?» «Что-то в лесу», — из своей рваной гортани прокрякивает Дездемона. «А где Рик с Джейсоном?» «Рик мертв», — хрипит Дездемона. «Джейсон свалил». Кристал подходит к подруге и пытается успокоить ее. Но ей не хочется прикасаться к этому кошмару из кишок, который она видит. «Не переживай, Дес», — успокаивает Кристал. «Кевин приведет помощь. Я уверена, что он уже дозвонился копам. Совсем скоро они пришлют вертолет. С тобой все будет хорошо». «Не будет», — отвечает Дездемона. Кристал резко поворачивает голову, чтобы осмотреть комнату, и сразу вспоминает серого мутанта, который попал в дом. Она берет свой тесак и идет к Дездемоне, понижая голос до шепота. «Ты видела что-нибудь до того, как я пришла?» Дездемона мотает головой. «Это голая тетка, мутант с длинными руками и лезвиями вместо ногтей», — говорит она. «Это она с тобой такое сделала?» Дездемона снова мотает головой. Это была не тетка. Их что, много? Спрашивает Кристал. Я думала, тварь всего одна, отвечает Дездемона. Кристал оставляет Дездемону одну и отправляется искать серую женщину в доме. Наверху темно и тихо. Она решает, что нужно сначала сходить в подвал и убедиться, что там ничего нет. Ей интересно, сколько всего этих тварей? Как минимум их две, но также дом может быть окружен этими существами. Ей не нравится идея о том, что нужно оставить Дездемону одну в гостиной, особенно если входную дверь вырвали с петель. Но она не хочет заставлять свою подругу двигаться. Возможно, Стефани бы и не умерла, если бы ее не таскали туда-сюда по лесу. Кристал не повторит этой ошибки снова. Из холла доносится какой-то звук, похожий на лязг падающих инструментов с полки. Комната, в которой должна была спать Стефани, пустая. Но внизу по коридору под лестницей есть дверь, которая не должна быть открытой. Это дверь в подвал. Кристал аккуратно спускается по лестнице, держа тесак у пояса как меч. Генератор работает достаточно громко, чтобы скрыть скрип ступенек, пока она спускается. Существо на другой стороне комнаты копается в коллекции набитых зверюшек дедушки Джейсона. Серая женщина поднимает утку и кусает ее за грудь. Опилки сыпятся по губам существа. Оно поворачивается в сторону Кристал, пытаясь съесть утку. Кристал ближе рассматривает округлое пузо твари. Оно выглядит, будто оно на восьмом месяце беременности и уже готово разродиться. Кристал медленно отходит назад, пока тварь плюется перьями и деревяшками. Оно смотрит прямо на нее. До того, как существу удается настигнуть Кристал, она разворачивается и убегает. Когда она поднимается наверх, она закрывает дверь подвала на массивную щеколду. Кристал всем весом облокачивается о дверь, существо ломится с обратной стороны. «Десс!» – кричит она. «Мне нужна твоя помощь!» Во время следующего удара дверь трескается в середине. «Десс!» Ее подруга не отвечает. Кристал решается на бегство. Она отступает от двери и мчится в гостиную. Дездемоны больше нет на диване. Комната пуста. «Десс!» – снова кричит она, не ожидая ответа. Она бежит на третий этаж и оттуда поднимается на чердак. Звук выламывающего дверь существа эхом раздается по всему лестничному проему. Она тянет за веревку, висящую с потолка, затем поднимается по лестнице. Ослепленная темнотой чердака, она случайно натыкается на фигуру мальчика из кеглей. На одну из тех, которые Кевин нарисовал смайлик, она спотыкается и головой ударяется о висящий с потолка шар для боулинга. Пока она сидит там в темноте, ее руки покрываются пылью, из носа ручьем льется кровь, но несмотря на все это, она должна закрыть дверь чердака и переждать здесь ночь. Если дом окружен этими тварями, то у нее нет шансов. Рик со Стефани уже мертвы. Джейсон с Дездемоной пропали и, скорее всего, тоже мертвы. Кевин ушел далеко, и вряд ли ему удалось спуститься вниз. Она одна. Но лучше всего прятаться. Ей не нравится идея просиживания штанов всю ночь на темном чердаке. Она просто не может заставить себя это сделать. Ей удалось запереть тварь в подвале. А что, если ей удастся укрепить дверь? Тогда существо будет там в ловушке. Существо – это единственное, о чем ей сейчас нужно беспокоиться. И она обязана запереть тварь в подвале, несмотря ни на что».